Замок черного железа. Специально для сайта aulade.ru. Книга первая. Глава десятая. Текущая неделя прошла мирно, и Джанте узнал больше о членах братства самолета во время школы. Было ли это связано с договоренностью между ними и Джанте, или это связано с риском быть пойманными, но они перестали щипать удава в школе. Все члены братства прекратили все подобные занятия. В связи с этим Джанте чувствовал себя удовлетворенным, ведь даже будучи слабым, он нашел способ защитить госпожу Дайну. Гри продолжал вести себя высокомерно, каждый день издеваясь над учениками в школьной столовой, ведь за его высокомерием стояли способности. В ходе тестирования, которое проходило в школе в течение недели, Гри показал превосходные результаты, практически побив школьные рекорды по каждому предмету. Из-за достижений Гри каждый мальчик в школе чувствовал себя безнадежным. Разница между профессиональным воином второго ранга и обычным обывателем налицо. Что касается Гри, то Джанте с группой считали, что им весьма везет. Им каким-то образом удается избегать и не становиться мишенью этого парня в очереди в школьной столовой. Тем не менее, давление Гри все еще сильно запугивает людей, и Джанте был в их числе. Каждый день, стоя в очереди в школьную столовую, Джанте посещают одни и те же мысли. Если в один прекрасный день в будущем кто-то попытается использовать свой кулак, чтобы разрушить то, что защищает Джанте, он будет бороться не на жизнь. Даже если он не может победить, это значит, он будет просто смотреть, как это происходит на его глазах? Сильное давление привело Джанте к огромной мотивации. Ко всему прочему, он выкладывался на полную для тренировок. Джанте также использовал любое свободное время дома, чтобы медленно накапливать силу понемногу. Для Джанте, чем раньше он сможет зажечь пламя воли в божественном дворце, тем быстрее получит возможность защитить себя. На самом деле, не только Джанте. Каждый мальчик, который выпускается из Национальной школы черного пламени номер 7, делает для этого все возможное. Это потому, что это последний семестр, который они проведут в школе. Во второй половине года они будут проходить стажировку за пределами школы. Окружающие город черного пламени шахты, городская стража и фермы за пределами города, а также различные важные транспортные коридоры. Это все места, требующие защиты. Один неверный шаг в этих местах может стоить жизни. За пределами защитных стен трудно найти место, которое можно считать безопасным для человека. В любой момент твою жизнь может забрать мутировавшее животное или пещерный житель. Кроме того, ходят слухи, что среди городской стражи есть гомоизвращенец, у которого фетиш на новых интернов. Этот слух ходит среди выпускников Национальной школы черного пламени номер 7 уже много лет. Если вы не ставите свою жизнь на кон, то потеряйте ее. Это мантра капитана Колина, опробована и испытана в этой эпохе. Выпад! Используйте больше силы! Вы что, не ели? Выпад! Больше силы! Крики инструктора заполнили всю площадь. Ублюдки! «Даже если копье превратится в раскаленное железо, не смейте опускать после того, как сделали выпад! Почему ваши руки слабеют? Вы не выиграете даже у женщины!» Джанте обливался потом под палящим солнцем, без остановок повторяя скучные удары движения копьем. Спустя 2 часа полое стальное копье стало горячим от трения. Мгновенно образовались и лопнули волдыри, а пот и палящее солнце только усиливали боль. Держать раскаленное копье было похоже на держание горящего угля в руке, вызывающего колющую боль. Однако, когда он увидел серьезное выражение лица инструктора, стоящего прямо, подобно копью, под тем же палящим солнцем, что и Джанте, то он мог лишь стиснуть зубы и обернуть боль в гнев, крича «убивай» и выпрямляя спину, делая шаг вперед, выбрасывая копье и повторяя это все, словно неутомимый робот. Для многих студентов истинной причиной их рвения во время тренировки был не инструктор, а результаты определенного гребаного парниши, отображенные на сцене позади инструктора. Это школьная традиция обнародовать лучшие результаты ослепительно красной краской на сцене, чтобы люди отдавали свое почтение этому человеку. Для некоторых людей это большая честь, но для большинства – вызов. Гри. Бег на 100 метров. 10,3 секунды. Жим лежа. 150 кг. Приседание. 310 кг. Сила удара руки. 510 кг правая рука, 340 кг левая рука. Сила удара ноги – 780 кг. Максимальное количество ударов копья в броне – 137. Стойкость копья – 13. Стойкость копья также называют тройным индексом. Это количество пройденных километров по стандартной местности со стандартной скоростью марша в полной экипировке и состоянии вступить в бой после пройденного расстояния. Хоть это и может показаться сложным, но это самое простое объяснение. Этот индекс, используемый к копейщику, показывает его эффективный радиус передвижения на поле боя. Эффективная боевая мощь относится к способности копейщика сохранить половину своей боевой мощи после завершения экстренного марша и отдыха в течение 3 минут. Стойкость копья Гри – 13. Это означает, что после марша в 13 км в полной экипировке он может нанести 69 ударов копьем или удар рукой в 255 кг силы. Такова сила боевого солдата 2 ранга. Слова на высокой сцене свежие и ярко-красного цвета. То, как они смотрят вниз с вершины, они как будто издеваются над каждым человеком, который находится под ними. Так как имя и результат игры оглашены школой, то соревновательный дух на тренировочной площадке становится все сильнее. Никто не хотел отставать. В день, когда результаты игры были оглашены, инструктор тогда сказал незабываемые для Джанте и его группы слова. «На поле боя нет ни плохих людей, ни хороших. Есть только живые и мертвые». Все слушали и интерпретировали по-своему. Джанте это истолковал так. «Хорошие люди — это те, кто сражались и выиграли». После 2 часов тренировок с копьем на очереди был 10-километровый марш со средней скоростью и полным экипированием. Когда тренировка наконец закончилась, ноги у Джанте были мягкие, как хлопок. Он, как обычно, нашел кусочек тени под деревом и обрушил туда свой зад, дыша тяжело, как собака. Каждый член братства самолета рухнул, ну, кроме Багдада, ведь он самый сильный член братства и также входит в число верхушки самых сильных школы. Что касается Дуга, то его ситуация немного уникальна. Этот парень ненормально возбужден сегодня. Не говоря уже об идиотском хихиканье и пускании слюней во время уроков, Джанте случайно заметил во время тренировки, что пусть Дуг и выглядел смертельно усталым, как и все остальные, но штаны у него уверенно топорщились под палящим солнцем. Увиденное сильно ошеломило Джанте. Он и не думал, что этого парня так возбуждают тренировки. Этого члена братства самолета Джанте сильно зауважал. Во время бега Гри и его группа высокомерно задирали головы всякий раз, когда пробегали мимо Джанте и бросали взгляды, полные презрения в сторону большинства, которые пошатывались и волочились вперед. «Мусор», — казалось, пробормотал Гри, но Джанте так устал, что не мог сказать, наверняка ли это было, и лишь стиснул зубы. Отдохнув более 10 минут и восстановив немного сил, Джанте заметил, как чертов жирный Барри украдкой подошел к нему и тихо спросил. «Какие планы после школы?» «Я работаю не полный рабочий день, 2 раза в неделю в магазине. Сегодня как раз мой рабочий день». «Ты все еще девственник?» Услышав это, Джанте немного разозлился. «Охренеть, и что с того, что я девственник? А вы типа нет, да?» «Не-а. Уже завтра ты будешь единственным девственником во всем братстве самолета», спокойно ответил Барри. Жалость в его глазах не позволила Джанте мгновенно ответить. «Что ты имеешь в виду?» Джанте не сразу понял. «Узнаешь после школы. Это преимущество бытия членом братства самолета. Сегодня очередь Дуга. Когда я соберу еще денег, ты будешь следующим». Договорив, Барри встал и ушел, похлопав Джанте по плечу и оставив того сидеть в недоумении. Послешкольное настроение сегодня было каким-то особенным. У школьных ворот Джанте обнаружил Багдада и остальных членов банды, торжественно прощающихся. Попрощавшись, каждый из них закинул руку Дугу на плечи и что-то шепнул, после чего все непристойно заржали. Дуг же был настолько возбужден, что даже уши его покраснели. Джанте едва удалось расслышать, о чем те говорили. Что-то про полоскание рта, что, будучи чистым, он получит сюрприз и так далее. Когда настала очередь Багдада, то благодаря его сильным легким, Джанте удалось расслышать больше деталей. «Первый раз будет быстрым, не расстраивайся. У тебя еще много времени впереди, так что можешь сделать еще. Когда ходил я сделал это 7 раз подряд». Похлопав по спине и пару раз обнявшись, группа парней подмигнула и попрощалась. Систа хотел пойти следом, но его оттащили Багдад с Чадом. Джанте сбит с толку. Барри сказал, что позже будет досуг братства, и если у Джанте есть время, он может к ним присоединиться, чтобы расширить свой кругозор. После того, как любопытный Джанте узнал, что Барри и Дуг направляются к вокзалу, он решил пойти с ними, ведь ему было по пути. По дороге Дуг продолжал задавать Барри странные вопросы, будучи нервным и возбужденным одновременно. «Я мылся прошлой ночью, но сильно вспотел на тренировке. Это проблема?» «Нижнее белье сменил?» «Сменил. Когда вчера помылся?» «Тогда нет никаких проблем. Чисто сказал, что если я прополощу рот, то получу сюрприз. Не боись, я кое-что для тебя приготовил. Барри достал маленький бумажный пакетик из кармана. Видя плотно сложенный пакетик, Дуг и Джанте сгорали от любопытства узнать, что в нем. Барри открыл его и явил миру 3-4 тоненьких листочка. «Что это?» — с любопытством спросил Дуг. «Это очень изысканная вещь. Зовется чай. Я взял его у своего отца. Кто-то подарил его ему, а отец не хочет его использовать. Это вещь из Великого Восточного континента. Вот, положи в рот и держи там. Не глотай, не жуй, просто держи во рту. Это будет эффективнее любого полоскания». Дуг осторожно взял листок и положил в рот, крепко его закрыл, ни слова не говоря, боясь, что листок выпадет. «Сколько раз я могу это сделать?» Спустя немного времени спросил Дуг, не в силах больше терпеть. «В течение 3 часов можешь сделать столько, сколько захочешь». «А можно в дырку сзади?» Дуг, как любопытный ребенок, снова спросил через несколько минут. «Сзади?» Барри был поражен. «Откуда ты это услышал?» «От старшего брата». «Это... я не думаю, потому что Систа и другие не пробовали этого раньше». «Хорошо». Дуг продолжил держать во рту листок. Почувствовав, что он не ответил на вопрос Дуга, и это может повлиять на его авторитет, через несколько секунд Барри серьезно объяснил. «Сзади очень дорого. Да, очень дорого и негигиенично». К этому моменту Джанте уже имел представление о том, что происходит, но жгучее любопытство и постоянно растущий уровень тестостерона заставляли его продолжать путешествие с Барри и Дугом от школы к старому жилому району, недалеко от железнодорожной станции. После входа в небольшой переулок и еще 5 минут всяких поворотов, трио наконец достигли красной двери, которая была ярче и чище, чем другие поломанные и старые двери. Все трое остановились у двери, и Барри постучал. Несколько проходящих мимо людей, увидев, как Барри постучал в дверь, посмотрели на ребят с необъяснимым выражением на лице, отчего лицо Джанте начало слегка зудеть, как будто там женились блохи. Несмотря на то, что он не знал, что за дверью, инстинкт Джанте подсказывал ему, что будет что-то интересное, отчего он стал нервничать, а Дуг в это же время нервничал так, что с него пот ручьем тек. Услышав рядом шум и звук проглатывания, Джанте повернул голову и увидел, как Дуг сухо кашлял, пытаясь 2 пальцами выковырять что-то из горла. «Что случилось?» — спросил потрясенный Барри. «Я разнервничался и случайно проглотил листок, когда глотал слюну. Теперь лист застрял в горле. Так неприятно». «Идиот!» — Барри хлопнул себя по лбу и упрекнул Дуга. «Какой позор! Да не ковыряйся ты! Попросишь воды, когда зайдешь и запьешь его!» «Ох...» Джанте услышал звук и посмотрел широко раскрытыми глазами на то, как лицо Дуга мгновенно покраснело. Вены на шее Дуга вздулись, как будто что-то пытается выскочить из его горла. Рот надулся, когда его насильно закрыли и прикрыли рукой, чтобы окончательно заблокировать. И, наконец, с большим глотком он проглотил все обратно. «Все пучком? Я в порядке? Я смог все сдержать. К счастью, у меня быстрая реакция!» Дуг похлопал себя по груди с таким видом, будто только что сражался и пережил катастрофу. Когда он закончил говорить, он смущающе ухмыльнулся. Эта ухмылка также продемонстрировала полупереваренный обед, застрявший между зубами. Лицо Джанте побледнело, а желудок стало переворачивать. Слишком мощно. Теперь всякий раз, когда Дуг открывал рот, ноздри Джанте атаковала кислая вонь, заставляя думать только о рвоте. Барри также беспомощно смотрел на Дуга. Он не ожидал, что человеческая удаль может достигать такого уровня. Джанте почувствовал себя пораженным. Любопытство и тестостерон отступило, как отливная волна. «Ну, вы, ребята, идите и наслаждайтесь, а я, пожалуй, пойду». Барри отреагировал быстро и вытащил 4 серебряные монеты из кармана. Он положил их на другую руку Дуга и сказал: «Так, скоро заходишь. Запомни, не упоминай, что я тот, кто тебя привел. И вообще не говори, что знаешь меня». Двое из них поспешно ушли и спрятались за углом. Оставшийся один Дуг взволнованно почесал голову. Красная дверь наконец открылась, и хотя Джанте не удалось увидеть человека внутри, он видел Дуга, который, немного помедлив, застенчиво улыбнулся и сказал: «Привет». Человек за дверью, вероятно, едва на ногах стоит от этой кислой вонючей атаки. Вскоре после того, как Дуг закончил говорить, дверь перед ним закрылась. Дуг почувствовал себя странно. Немного подумав, он повернул голову туда, где за углом прятались Барри и Джанте. Видя поощрительный жест Барри, Дук надул грудь и снова постучал в дверь. Дверь открылась вновь. Дук, со все еще застенчивой улыбкой на лице, показал 4 серебряные монеты в руке. Видя действия Дуга, Барри мог только болезненно хлопнуть себя по голове. Дверь закрылась, не колеблясь, на этот раз с более громким стуком. По силе, с которой хлопнули дверью, можно было понять чувство человека, который ее применил. Когда Дуг постучал в дверь в третий раз, Джанте увидел, что дверь открылась на долю секунды, и оттуда в Дуга была выплеснута вода. Застенчивая улыбка застыла на лице. «Да чего же несчастный парниша?»